Глава 3. Из здания РОВД я вышел в 8 утра, когда кроме нового дежурного следователя и Головачева на нашем этаже никого еще не было. Подполковник самолично забрал у меня возбужденные за дежурные сутки дела, в том числе и пресловутое хулиганство. Не стал спрашивать, что он с ним намерен делать. Зарегистрирует или засунет глубоко в стол, а может сразу выбросит. Но если не дурак, то сохранит. Все же собранные мною за ночь материалы хоть какая-то, но страховка от дела, от связи Пахоменко, которыми Мохов всех нас стращал. Но я тоже не стал оставлять все на откуп начальству. Забрал с собой копии процессуальных документов, что писал под копирку. Сейф, как недавно выяснилось, не самое надежное место для хранения тайн. Дошел до автобусной остановки и поехал в центр города в авиакассы. Поезд как транспорт я не рассматривал, слишком долго, а у меня нет столько времени. Кота надолго одного не оставишь. Поэтому я выбрал самолет. Правда, до Ставрополя рейсов не оказалось. «Есть до минеральных вод на сегодня в 5 вечера», — предложила вариант девушка в окошке. «Оформлять?» Пришлось соглашаться. «С вас 23 рубля», — озвучила она стоимость, даже не спрашивая про багаж, а, отвечая на мой вопрос, удивила. Если багаж меньше 20 килограммов, то оплачивать не нужно. Даже стало обидно, что багажа у меня не будет. Для короткой поездки хватит и ручной клади. Решил взять с собой рюкзак со сменкой и куртку. Все же на юг лечу, а там теплее. Заскочил домой собрать вещи, пообедать с котом, а затем двинул в аэропорт. По старой привычке приехал заранее и просчитался. Никакой досмотровой техники в это время еще не было, так что показал билет с паспортом, получил талон на посадку и прошел в зал ожидания. Процедура заняла ровно 15 минут. Остальное время до вылета пришлось дремать. Без гаджетов, бара с напитками и дьюти-фри здесь было скучно. Ну, хоть на посадке развеялся. К выходу из терминала автобус не подъехал, и до самолета пришлось добираться пешком по летному полю. Летели на Ту-104. Мое место оказалось у прохода, из-за чего поспать не удалось. То уши закладывало, то женщина с ребенком, что сидели у окна, просили их выпустить и пропустить обратно. Приземлились в Минеральных водах мы через 2 часа. В этот раз к трапу подали автопоезд с небольшими вагонами на 12 посадочных мест каждый. На выходе из аэропорта заметил кафе «Пиво воды» и завернул к нему. Перед дальнейшей дорогой не мешало подкрепиться. Путь мой лежал на железнодорожный вокзал, где я планировал обратиться в справочное бюро. Расчет оказался верным. Информацией я разжился и даже узнал главную достопримечательность, которую вплету в свою легенду. Она как раз находилась возле Невинномысска, конечного пункта моего путешествия. Именно там располагался клуб «Чергит», а значит, обитал и Сливко. С полчаса полюбовался на здание железнодорожного вокзала, побродил вокруг бронзового орла с раскрытыми крыльями, что возвышался на постаменте внутри колоннады. Затем 1,5 часа на электричке, и я на месте. Все хорошо. Да только на дворе уже ночь. В этом маленьком городке такси возле вокзала не дежурило. Но мне повезло. Я увидел патрульную машину. Подошел, представился, поговорили о службе, а затем коллеги подвезли меня до гостиницы. «Свободен только самый дорогой номер», — произнеся это, администратор за стойкой выжидающе на меня уставилась. Сперва мест для некомандировочных не было вовсе, но червонец сотворил чудо, и я вселился в номер без звезд по современной мне категории. Вот такой вот реализм по-советски. Багаж бесплатно, а гостиница только за дополнительную плату. Наличие собственного санузла порадовало. Остальным постояльцам повезло меньше, для них туалет был общий на этаже. Утром, позавтракав в столовой напротив, я отправился искать дворец химиков. Как подсказали тетки, на остановке общественного транспорта тот располагался в новой, активно застраиваемой части города. Первое, что я увидел, когда добрался на автобусе до места, это доска подсчета, которая была установлена аккурат перед дворцом. На одной из фотографий самых достойных жителей города был и Сливко. Казавшийся еще вчера приемлемым план изобличения маньяка теперь уже оценивался мною как полная хрень. Стало очевидно, что никто не станет проводить обыск у члена КПСС, ударника коммунистического труда и депутата Невинномысского горсовета. Именно об этом гласила надпись под его фотографией. Особенно по требованию какого-то мутного типа. Но не улетать же мне обратно ни с чем. Так что, отбросив сомнения, я вошел в здание. «Селивко Анатолий Емельянович?» — спросил я единственного мужчину в зале со стенгазетами на туристическую тематику. На вид ему было лет 40. Выглядел обычно, без какого-то безумия или злости в глазах. «Да, это я». Сливко в ожидании на меня уставился. «А меня Альбертом зовут. И я к вам с просьбой», — протягивая руку для рукопожатия, сообщил ему я. «Ничего, не отсохнет. Для дела надо». Руку он пожал, но продолжал смотреть на меня вопросительно, даже с некой досадой, типа я ему мешал. «Вот, собираюсь подняться на гору Стрижамент и пришел спросить у вас совета по поводу маршрута», — улыбаясь, сообщил ему о цели визита. Сливко поджал тонкие губы, но помочь согласился. «Давайте карту проложу», — со вздохом произнес он. «А вы со мной сходить не хотите?» — спросил я, доставая из внутреннего кармана куртки, купленную еще в Минеральных Водах, карту района. «Я?» — удивился Сливко. «Нет, я не вожу туристов, только участников клуба». «Жаль, мне сказали, вы мастер спорта по горному туризму». «Да, это так. Но, как я вам уже сказал, я занимаюсь исключительно делами клуба». Вернул он мне улыбку за мастера, после чего склонился с карандашом над моей картой, которую расстелил на столе. В то время, пока Сливко прокладывал мне маршрут, в зал вошли несколько подростков мужского пола. «Здравствуйте, Анатолий Емельянович!» — радостно поздоровались они с маньяком. И столько в их глазах, направленных на него, было обожание, что даже у меня, человека не особо впечатлительного, свело скулы. Ведь среди них вполне могли быть те, кого он подвергал пыткам, называя те секретными экспериментами. Попрощавшись, я вышел в коридор и огляделся. Где-то в этом здании маньяк прятал улики с мест преступлений. Предстояло отыскать его схрон. Проверить здание полностью, заглядывая по очереди в кабинеты, мне бы никто не позволил. Шел рабочий день, и по коридорам сновало полно народу. Да и необходимости в этом не было. Улики должны быть у маньяка под рукой. Значит, надо искать где-то здесь, среди помещений, занимаемых клубом. Начал я осмотр с ближайшего пустовавшего сейчас кабинета, но никаких потайных дверей, ясное дело, не нашел. Разочарованный вернулся и вошел в следующее помещение с большим столом посередине и шкафами вдоль одной из стен. Тоже ничего. Уже собирался уходить, когда наткнулся на дверь со знаком «Не влезай, убьет». Толкнул ее плечом, но та оказалась заперта. Уже второй раз в этом времени я пожалел, что не умею открывать замки. Надо хоть у Скворцова, что ли, попросить консультацию, если, конечно, вернусь. Додумывал я это, глядя в холодные глаза Сливко. «Что вы здесь делаете?» Еще контролируя себя, спросил он. «Мы стоим в дальнем конце кабинета, до коридора далеко, а маньяк перегородил мне путь к выходу». «Туалет ищу?» — улыбнулся я открыто. «Не подскажете, а то я заплутал». «Кто ты такой?» Его глаза сузились. Сливко сделал по направлению ко мне еще один шаг. Похоже, интуиция у него как у зверя. Не зря же он за мной поперся, и видно, что ни капли мне не верит. «Турист?» — ответил я, готовясь прорываться. Сливко оказался быстрее. Буквально смял мой блок, впечатал своим весом в стену и стал сдавливать мне шею локтем. Поступление воздуха в легкие прекратилось, я начал задыхаться. Охотничий нож, что захватил с собой из дома ради легенды, как назло, лежал сейчас вместе с рюкзаком в гостиничном номере. Так что первым моим порывом было убрать от себя его руку, что меня душило. Но все было бесполезно, а силы вместе с кислородом иссякали. Пришлось хватать Сливко за яйца, благо он был не в новомодных джинсах, как я, а в обычных брюках. Выкрутил кисти, маньяк заверещал, да так, что эхо прокатилось по всему этажу. «Эй, что у вас здесь происходит?» — раздались возгласы. Я, привалившись к стене, пытался восстановить дыхание. Сливко, сложившись в поясе, прижимал ладони к промежности. Вот такая картина предстала перед прибежавшими на крик, и все это усугублялось тем, что никто из нас и слова не мог вымолвить. Я кашлял, а Сливко скулил. Народу же набежало немало, в том числе и юные пионеры из туристического клуба. Прибывшие рассудили по-свойски. Сливко был своим, а я чужаком. Поэтому маньяку ринулись помогать, а меня затерли в угол и велели не дергаться. «Милицию вызывай», — услышал я. Сливко на это предложение что-то пробубнил невразумительное, мотая головой из стороны в сторону, показывая, что против. «И фельдшера!» — прокричали вдогонку. Пока мы всех ждали, а я отходил от последствий удушья, осмотрелся. В кабинете с таинственной дверью осталось, не считая нас со Сливко, трое. Всех остальных, включая школьников, прогнали. Первым из представителей власти прибыл участковый в звании лейтенанта милиции. «Что здесь произошло?» — строго спросил он. «Этот человек на меня напал», — опередил я Сливко. «Он вор», — выкатил встречное обвинение маньяк. «Я заметил, что он здесь шастает и пошел узнать, чего ему надо», — продолжил маньяк выстраивать версию. «И на всякий случай решил меня задушить», — перебил я его. «Я, товарищ лейтенант, туалет искал, а этот ваш Сливко напал на меня и попытался в электрощитовую затащить». «Вы что, верите какому-то проходимцу?» — возмутился Сливко, когда участковый и трое мужиков, что меня охраняли, уставились на указанную мною дверь. «Ваши документы», — подошел ко мне участковый, коренастый мужчина, перешагнувший 30-летний рубеж. «Товарищ Харламов, немедленно арестуйте его», — затребовал маньяк. «Пришлось светить ксиву, а то ведь реально загребут». «Следователь?» — брови лейтенанта поползли вверх. Сливко резко умолк и теперь смотрел на меня настороженно. «И как вы здесь оказались?» — вернул участковый мне удостоверение. С его разрешения я перебрался за стол и устроился на одном из стульев. На самолете прилетел. Правду говорить легко. Сливко еще больше напрягся. Участковый же не озвучил пункт вылета. Поди Москву напридумывал. В это время в кабинет вошли патрульные. Ими оказались те, что довезли меня вчера до гостиницы. «Здорово, турист!» — поприветствовали они меня. Им-то я уже успел скормить легенду о восхождении на местную гору. «Надо открыть электрощитовую», — заявил я, когда патруль выслушал странный рассказ участкового. «Вы не имеете права!» — вскинулся Сливко. «Я член КПСС! Я буду жаловаться! Завтра же все с погонами распрощаетесь!» Последнее я недавно уже слышал, отчего не смог сдержать усмешки. «Слушай, ты, конечно, следак, но здесь у тебя нет полномочий», — сообщил мне старший патруля по фамилии Бойко. «Зато у него есть», — посмотрел я в глаза участковому. «Просто откройте эту дверь. За ней же нежилое помещение, так что полномочий у вас на это хватит». «Зачем мне ее открывать?» — набычился Харламов. Портить отношения со Сливко ему явно не хотелось. «Там трупы». Мои слова были встречены тишиной. Реакция оказалась предсказуемой, но, озвучь я другую версию, ее бы восприняли не так серьезно. «Какие трупы? Что ты несешь?» Первым собрался с мыслями Бойко. «Разной степени разложения», — уверенно сообщил я в обалдении смотревшим на меня людям. «Он ненормальный», — озвучил общую мысль Сливко. «Нет там никаких трупов». «Так докажи», — подначил я его. «Открой дверь и докажи». «Уведите его отсюда немедленно», — тот не повелся и, в свою очередь, попытался надавить на участкового и патрульных. «С чего ты взял, что там трупы?» — спросил меня Бойко. То ли чуйка сыграла свою роль, то ли не хотел выполнять приказ гражданского. Сливко грозился меня там повесить и снять мою казнь на кинокамеру, и он сказал, цитирую дословно, «Тебе это понравится, как и всем остальным». «Понимаете?» «То есть у него уже были жертвы?» — произнес я проникновенно. «Я ему этого не говорил!» — закричал Сливко. — Врет он все! — Так открой дверь и докажи, — наехал я на него в ответ. «Я требую, чтобы вы все отсюда ушли», — распалялся Сливко. «Требую. Слышите? Иначе я напишу на вас всех жалобу». Стражи порядка под его натиском поплыли. В городе за последние годы пропадали дети или подростки мужского пола. Попробовал я растормошить участкового. «Никто здесь не пропадал», — огрызнулся он. «Поехали в управление, там с тобой будут разбираться». «У Погосяна год назад сын исчез», — подал голос один из гражданских. И я зацепился. «А клуб «Чергит» он посещал?» Дождавшись кивка, для наглядности я ткнул пальцем в сторону электрощитовой и театрально воскликнул. «За этой дверью может находиться тело этого пропавшего мальчика!» «Ты чего несешь?» — попытался урезонить меня патрульный. «Ты сейчас весь город взбаламутишь!» «Покрываете убийцу!» — заорал я в ответ, привлекая еще большее внимание. Из коридора, пока мы здесь припирались, в кабинет заглянуло довольно много народу. «Да заткните вы этого провокатора!» — бесновался Сливко. «Вяжи его!» — махнул рукой участковый. «Стоять! Не имеете права!» — я вскочил с места. «Я следователь, вот мое удостоверение!» Теперь я обращался исключительно к гражданским, которые потянулись в кабинет из коридора. «Мужики, выламывайте эту чертову дверь! Не слушайте ментов! Они покрывают убийцу ваших детей!» «Емельяныч, да открой ты ее! Пусть посмотрит следователь, да успокоится!» — послышались выкрики. Я не тешил себя надеждой, что мне поверили, но любопытство однозначно взыграло у всех. «У меня нет ключа», — сделал попытку отмазаться маньяк. «Электрика надо звать». «Чё меня звать? Тут я...» — вперед вышел мужик в темном матерчатом халате. «Только нет у меня ключа. Сливко это хозяйство». «Я требую, чтобы все немедленно покинули помещение клуба», — не своим голосом заверещал маньяк. «Дверь открой, мы уйдем», — получил он встречное предложение. Участкового, походу, сдали нервы, и он выбил замок ногой. «Иди смотри», — это он уже мне, — «а потом ты ответишь за все, что здесь натворил. Я тебе это обещаю». «Что значит «иди и смотри»?» — возмутился я непрофессионализмом коллеги. «Ты что, порядка осмотра помещений не знаешь? Первым должен войти ты, как представитель местной власти, и не один, а с понятыми». «Товарищ лейтенант, давайте уже, заходите! Хватит народ дразнить!» — подбодрил тот самый народ участкового выкриками. Харламов сплюнул и вошел. За ним потянулись двое гражданских. Понятые самоорганизовались из наиболее любопытных. А я напряженно ждал. Ведь маньяк в 1976 году мог хранить улики совсем в другом месте. «Это что за...» — послышалось из каморки вместе с отборным матом. «Чего там?» — заволновался народ снаружи. «Бойко, группу вызывай и гражданских отсюда уводи!» Выскочив на миг, участковый еще что-то прошептал старшему патруля и нырнул обратно. «Что там? Мертвого Погосяна нашли?» — продолжали допытываться люди. «Расходимся, товарищи!» — командным голосом рыкнул Бойко. Следственно-оперативная группа приехала минут через 20. А сразу следом представители местной прокуратуры. Пока их не было, я смог заглянуть в электрощитовую. В первую очередь на глаза попали наваленные на верстак ножи, туристические топорики, веревки и множество ботинок с отрезанными носками. «Вон в том ящике надо посмотреть», — подсказал я участковому, заметив что-то похожее на сейф. «Так это что, правда, что ли? Это он Погосяна убил?» — ошарашенно спросил меня лейтенант, разбирая пачку фотографий жуткого содержания. «Это не мое! Это он мне все подбросил!» Сливко пожирал меня ненавидящим взглядом. Наручники на маньяка не надели, но патрульные не спускали с него глаз. Хотя мне казалось, они больше за мной следили. Один из них постоянно дышал мне в затылок. «Ага, в багаже привез. До 20 килограммов, бесплатно», — пробурчал я и вышел из каморки. Нет, плохо от увиденного мне не стало. Просто я свою миссию посчитал выполненной. Дальнейшее от меня уже не зависело, и лавры охотника на маньяков мне были не нужны. Да и не грозят они мне. Никто не будет делиться с чужаком успехами. И хрен с ними со всеми. У меня есть дела поважнее. Накормить кота, например. Полить цветы. И свалить из Союза. Отступление. Илья Юрьевич, где Чапыра? Начальник РУВД вызвал к себе Головачева. Не знаю. Я дал ему отгулы и больше с четверга не видел. Как вовремя-то, усмехнулся полковник. Вы чего с Лусенко из меня идиота делаете? Тому, видите ли, Скворцова срочно приспичило отправить в область на поиски какого-то жулика. Словно кроме Скворцова с этим ответственным заданием больше ни один инспектор уголовного розыска не справится. Теперь ты Чапыру куда-то спрятал. А извиняться перед сыном Пахоменко кто будет? Я? Мохов продавливал застывшего посреди кабинета Головачева тяжелым взглядом. «Я, конечно, извинюсь. Я же не такой гордый, как вы», — с издевкой произнес Мохов. «Но ему именно Скворцова с Чапырой подавай. Один его избил, по приказу второго в медвотрезвитель отвезли». «За что перед этим сынком извиняться?» — дернув желваками, начал возмущаться начальник следствия. «Мой следователь действовал по закону. Пахоменко с друзьями нарушали общественный порядок. Чапыра с сотрудниками милиции это пресек. Думаешь, я этого не понимаю? Думаешь, я не на стороне своих сотрудников? Думаешь, я ничего не сделал, чтобы уладить этот конфликт, и дело не дошло до прокуратуры? Да я, черт возьми, только этим и занимаюсь последние дни!» Лицо полковника побагровело. «А вы все устранились, только злословите у меня за спиной. Думаешь, я этого не знаю? Только и шепчетесь, что Мохов выслуживается перед каким-то хером из областного торгового управления. Я не выслуживаюсь. Я решаю вопрос. Решаю так, чтобы вывести нас всех из-под удара». Чапыра возбудил дело о хулиганстве, которое не зависит от частного обвинения. Этого должно хватить, чтобы Пахоменко отступил. «Твой Чапыра, конечно, молодец, что додумался так все повернуть», — поморщившись, перебил его Мохов. «Именно это мне и помогло вразумить Пахоменко, который требовал всех причастных наказать». Полковник вздохнул, потянулся к графину с водой на полпути, передумал, воровато покосился на дверь, после чего достал из стола початую бутылку коньяка с двумя рюмками, налил и одну подвинул к Головачеву, приглашая того к столу. «Ему ведь тоже невыгодно раздувать всю эту историю», — продолжил он после того, как рюмки опустели. «Поэтому мы с Пахоменко договорились о том, что не было ни хулиганства с сопротивлением сотрудникам милиции, ни превышения этими же сотрудниками служебных полномочий. Так сказать, разошлись краями, но на извинениях он настаивает». Оба выматерились, выпили еще по рюмочке и закусили шоколадными конфетами, что надарили Мохову вместе с коньяком на День советской милиции. «Зря он на этом настаивает», — после паузы произнес Головачев. «Чапыра ведь просто так извиниться не сможет. Обязательно что-нибудь отчебучит. Как бы еще хуже не вышло. Так проконтролируй, чтобы нормально все прошло. Ты начальник или кто?» Головачеву оставалось лишь кивать, допить коньяк.